В принципе, то, с чем я прибыла, касается исключительно Геральта из Ривии, — начала Филиппа после недолгого молчания. Однако я сознаю, что удалять отсюда кого-либо было бы бестактно, а посему... — Я могу выйти, — неуверенно сказала Шани. — Не можешь, — проворчал Геральт. — Никто не может, пока ситуация не прояснится. — Я прав, милсдарыня Эйльхард? — Для тебя просто Филиппа, — улыбнулась чародейка. — Сейчас не до правил хорошего тона. И никому не надо выходить, никто мне не мешает. В крайнем случае, удивляет. Ну что ж, жизнь — непрерывная цепь неожиданностей, как говаривала одна моя знакомая. Наша общая знакомая, Геральт. Изучаешь медицину, Шани? Который курс? Третий, — пробормотала девушка. Ах, Филиппа Эйльхард смотрела не на нее, а на ведьмака. 17 годков, какой прекрасный возраст. Йеннифер, многое бы дала за то, чтобы ей снова было столько же. Как думаешь, Геральт? Впрочем, при случае я сама ее спрошу. Ведьмак очень неприятно улыбнулся. — Спросишь. — Не сомневаюсь. Не сомневаюсь и в том, что сопроводишь свой вопрос комментариями. Не сомневаюсь также, что это тебя здорово развеселит. А теперь перейдем к делу. Прошу. — И верно, — кивнула чародейка. — Самое время. — А времени у тебя совсем немного. Лютик, вероятно, уже успел передать, что Дикстра вдруг воспылал желанием встретиться с тобой и побеседовать относительно места пребывания некой девицы. Дикстра получил соответствующее распоряжение от короля Визимира, поэтому, я думаю, он станет настойчиво просить тебя указать ему это место. — Ясно. Благодарю за предостережение. Одно только немного удивляет. Ты говоришь, Дикстра получил приказы от короля, а ты не получила никаких? Как ни говори, а в Совете Визимира ты тоже занимаешь не последнее место. Верно. Чародейка не обратила внимания на прозвучавшую в голосе Геральта издевку. Занимаю и серьезно отношусь к своим обязанностям, состоящим в том, чтобы предупреждать возможные ошибки короля. Порой, как в данном конкретном случае, я не могу напрямую сказать королю, что он ошибается, и отговорить его от поспешных действий. Я просто должна помешать ему совершить ошибку. Ты меня понимаешь? Ведьмак утвердительно кивнул. Лютик усомнился, действительно ли Геральт понимает. Он-то знал, что Филиппа лгала как по нотам. «Итак, я вижу, — медленно сказал Геральт, доказывая, что прекрасно все понял, — совет чародеев тоже интересуется моей подопечной. Чародеи желают знать, где моя подопечная пребывает, и хотят добраться до нее, прежде чем это сделает Визимир, либо кто-нибудь другой. Почему, Филиппа? Что такое есть в моей подопечной? Чем она вызвала такой интерес?» Глаза чародейки сузились. «Ты не знаешь, — прошипела она, — ты так мало знаешь о своей подопечной? Не хотелось бы делать опрометчивых выводов, но подобное неведение, похоже, указывает на то, что, как опекун, ты гроша ломаного не стоишь. Воистину, меня удивляет, как, будучи настолько незнающим и плохо информированным, ты решился на опеку. Мало того, решился лишить права на опеку других, тех, у кого имеется и соответствующая квалификация, и право. И при этом ты еще спрашиваешь, почему? Гляди, Геральт, как бы невежество тебя не погубило. Берегись. И береги этого ребенка, черт побери. Береги девочку, как зеницу ока. А если сам не в силах, попроси других. Какое-то время Лютик думал, что ведьмак напомнит о роли, которую взяла на себя Йеннифер. Он ничем не рисковал, зато выбил бы из рук Филиппы аргументы. Но Геральт молчал. Поэт догадался о причинах. Филиппа знала обо всем. Филиппа предупредила, и ведьмак понял предупреждение. Лютик сосредоточился на наблюдении за глазами и лицами, раздумывая, не связывало ли их что-либо в прошлом. Лютик знал, что подобные, доказывающие взаимное влечение словесные поединки, которые вел порой ведьмак с чародейками, очень часто оканчивались в постели. Но наблюдение, как обычно, ничего не дало. Для того, чтобы узнать, связывает ли ведьмака с кем-либо что-либо, существовал только один единственный способ – в соответствующий момент влезть в соответствующее окно. «Опекать», – помолчав, проговорила чародейка, – «значит принять на себя ответственность за безопасность существа, не способного самостоятельно обеспечить свою безопасность. Если ты поставишь под угрозу свою подопечную, если с ней приключится несчастье, ответственность падет на тебя, Геральт, только на тебя. Знаю. Боюсь, ты все еще мало знаешь. Ну так просвети меня. Чего ради столько персон вдруг вознамерились снять с меня груз ответственности, пожелали принять на себя мои обязанности и взять под покровительство мою воспитанницу? Чего хочет от Цири совет чародеев? Чего хочет от нее некий Риенс, который в Соддане и Тимирии уже прикончил троих, 2 года назад контактировавших со мной и с девочкой, который чуть было не убил Лютика, пытаясь добыть от него сведения о ней? Кто он, этот Риенс, Филиппа? — Не знаю, — сказала чародейка. — Не знаю, кто такой Риенс, но, как и ты, очень хотела бы узнать. — А у этого Риенса, — неожиданно проговорила Шани, — нет ли случайно на лице шрама после ожога 3-й степени? Если да, то я знаю, кто он, и знаю, где он. В наступившей тишине стало слышно, как за окном по водосточному желобу застучали первые капли дождя.